Глава 10. Каждый из нас — человек, и помнить об этом надобно. Каждый из нас — частичка силы для защитников человечества. Покуда живы мы, есть еще надежда для рода человеческого. Так не погибайте понапрасну, братья и сестры, умерщвляя надежду нашу. Книга Надежды, стих 20. Деревня лесовиков, тихая прохлада. В поселке уже несколько часов царила непривычная суета. Дукуна ощутила активацию тропы задолго до прибытия гостей. Отряд стражи границы отправился на место встречи заранее. Привычная практика, которая много раз уберегала жителей от лишних проблем. Свою ценность для головарей всех окрестных банд они прекрасно понимали и отлично этим пользовались. Проводники рождались повсюду, но только в лесной глуши люди научились правильно использовать этот дар. Самоучки тоже встречались, но они быстро гибли. Не там выходили с тропы или не умели правильно рассчитать свои силы. Иногда жители окрестных деревень приводили одаренных к вратам известных им троп и оставляли ждать. Это было лучше, чем отдать их рейдерам. Бандиты использовали таких проводников как расходный материал. До тех пор, пока те не гибли вместе с партией нехитрого груза. Лесовики не брали никаких пошлин за проход через свои земли. С ними рассчитывались добрым словом и хорошим отношением. Первое включало полный нейтралитет с бандами, второе — предупреждение о графике передвижений по чужой земле. Получить из зарослей стрелу в глаз и потерять груз не хотел никто. Сегодняшняя активация тропы была неожиданной и уже поэтому опасной. Скрепы пути дрожали, сообщая Дукуне о большом отряде гостей. Дитрос забрал с собой всех свободных мужчин и ушел. А позже пожилая женщина ощутила вторую активацию врат. Странную и болезненную. Словно барьер не хотел пропускать проводника, и тот пробился силой. Опытная женщина знала, что это плохой знак, и отправила к Дитросу мальчишку и своих помощников. Воины должны быть предупреждены об опасности, иначе безымянный мог принести много бед. Только эти чудовища хозяев могли силой открыть путь в тайные земли их племени. Последний визит был 5 зим назад. Тогда деревня потеряла 5 воинов. Чужак пытался силой пробиться в деревню, чтобы получить запретное знание о путях. Его хранили Дукуны деревни много поколений. Только они могли обучить юных проводников использовать свои силы. Жить в мире с природой и пользоваться ее дарами, а не уничтожать все на своем пути. Если эти знания однажды попадут в мир, то банды придут на священную землю и осквернят остатки прошлого. Лишат людей последней надежды на будущее ради того, чтобы угодить хозяевам и потешить свое самолюбие. Женщина нежно провела рукой по блестящему боку святыни лесовиков. Серебристый шар лежал в углу дома Дукуны и просыпался только в минуты опасности. Он сообщал о приближении врагов и активации троп. А еще шар помогал в обучении молодых проводников. Каждый из новичков, достигнув своего предела, приходил к Дукуне и просил помощи. Тогда хранительница святыни проводила ритуал пробуждения. Он открывал для молодых одаренных тайные пути и даровал контроль над их силами. Ни один из учеников Дукуны благодаря этому не погиб в пути. Потеря этой святыни станет концом деревни. Рейдеры хлынут в лес и уничтожат все: и деревню, и людей, и остатки надежды. «Дукуна!» — в избу ворвался всклокоченный мальчишка. «Дукуна!» «Не гласи, Ерма!» — недовольно проворчала женщина. «Случилось чего?» «Еще как случилось, баб Валя! Чужаки пришли всем селом! Я столько за раз никогда не видел, чтоб с тропы выходило! А вожак их чуть Дитроса не убил! Как зверь бросился и давай бить-колотить! На силу старший вывернуться смог! Вот какие дела!» Пацан вывалил всю информацию чуть ли не одновременно. Это был особый талант Ермы. Иногда людям казалось, что он говорит сразу 3 разных речи в 1 минуту. «А Дитрос что?» — пожевав губами, уточнила Дукуна. К манере общения своего помощника она уже давно привыкла. Хотя, если бы не огромный дар пацана, давно бы прогнала его прочь. Язык у Ермы был без костей и длиной до опушки леса. «А Дитрос как вскочит, как заорет!» — выдал пацан. «А люди на поляне, что с другой стороны деревни, пришли странные. Их старший с дедом Лисом знался. Наши залуки, а чужак встал во весь рост и говорит, не враги мы, девчонка еще с ними. Старейшина той деревни, что на западном пути, сказал, что ее Лис по уговору 7 зим назад оставил. Не в себе она только, всю дорогу на руках волочили». «С того и надо было начинать», — Вздохнула женщина и треснула сухой рукой по лбу мальчишку. «Веди уже, горе. Куда их отвели?» «Так здесь все, баб Валя!» Потирая ушибленный лоб, обиженно ответил Ерма. «Я же о чем и толкую! Главное, их с тобой говорить хочет, чтобы ты девицу на ноги поставила!» Остаток фразы Дукуна уже не слышала. Она вышла на улицу и плотно прикрыла за собой дверь. Иного способа избавиться от болтливого мальчишки просто не существовало. На улице стояла целая толпа незнакомых людей. Простых, без единой капли дара. Разве что имена над головами горели, но то и у чудищ встречалось. «Кто у вас главный?» — ворчливо спросила женщина. И толпа вытолкала в ее сторону седого старика с заискивающим лицом. Знакомым лицом. «Нокс? Ты ли это, старый сплетник?» «Я, уважаемая Валентина», — быстро ответил старик. «Неужто не смог рейдер волка уболтать?» — усмехнулась Дукуна. «Не похож на тебя». «Не до разговоров было, уважаемая», — поморщился старейшина. «Беда у нас приключилась, откуда не ждали. Пригрели на свою голову чужака, чтоб ему пуст было». Дукуна двинулась вперед. Несмотря на хрупкое телосложение, толпа перед ней расходилась в стороны очень быстро. Кто-то даже упал. «Да чего девочку довел?» Опускаясь на землю рядом с косулей, укоризненно покачала головой Валентина. «Да не мы виноваты!» — попытался оправдаться Нокс. Но женщина только отмахнулась. «Я, сколько помню, ты ни в чем не виноват никогда», — проворчала она. «Давно случилось? Сколько прошло?» «Врата стропы она открыть пыталась», — угодливо сообщил старик. «Не справилась». «Ты толпу вашу видел?» — произнесла Дукуна. «Чудо, что вообще дошли. Кто врата открыл?» «Чужак!» — голос принадлежал одному из воинов деревни. «С хозяйским светом!» «Несите ее в дом», — коротко приказала женщина. «Помогу, чем смогу». Пара воинов подняла носилки с девушкой и затащила их в избу. Следом зашла Дукуна. Нокс шагнул вперед, но дверь закрылась прямо перед его носом. «Сюда кладите», — указал рукой на угол у святыни Валентина. «Чужака на гору повели?» «Да, Дукуна», — ответил один из стражей границ. «Дитра сам и повел, как они обо всем сговорились». «О чем говорили, слышал?» — набирая в плошку лечебный отвар, уточнила женщина. «Что не враги», — коротко ответил мужчина. «И что деревенских надо укрыть? Чужак просил за девчонкой присмотреть. Сказал, перенапряглась сильно». «Правильно сказал», — кивнула Валентина и поставила отвар в специальное углубление на серебристой поверхности святыни. «Как не выгорела только бедняжка. Безымянный каков из себя?» «Дитроса в плен взял», — угрюмо ответил боец, словно сам был виноват во всем. «Воин каких поискать? Хорошо, что добром уладить дело получилось. Наши к сторожке у горы уже пошли. Может, управиться с этим демоном без потерь». Дукуна молча кивнула. Взяла чашку с нагревшимся отваром и осторожно приподняла голову косули. «Пей, дочка!» Ловко разжав девушке зубы, ласково произнесла Валентина. «Гореть будет внутри, но другого способа нет». Зелье попало в рот, горло косули судорожно дернулось, а потом она зашлась в диком приступе кашля. «Воды! Дайте воды!» Просипела она, едва распахнула глаза. «Терпи, милая!» — ответила Дукуна. «Пройдет скоро». «Где Ахилл?» Тут же переключилась на более важные вопросы косуля. «Кто вы?» «Идите», — повелительно взмахнула рукой женщина. И воины тут же двинулись к выходу. «А мы поболтаем пока. Ты куда людей вела?» «В леса», — ответила девушка. «Через тропу в землю спокойную». «И довела», — разом снимая часть вопросов, улыбнулась женщина. «Где Ахилл?» — снова повторила косуля. «Суженый твой?» — уточнила Валентина. «С остальными, поди за дверями ждет». «Не суженый он мне», — мгновенно покраснела девушка. «Чужак он. Несколько дней тому притащили в деревню чуть живого». «Безымянный, что ли?» — удивленно спросила Дукуна. «Он», — тихо ответила косуля. «А беспокоишься за него почему?» — с интересом спросила женщина. «Чужак он и есть чужак. А ли глянулся тебе?» «Другой он», — робко ответила девушка. «Не такой, как наши все. Сильный, гордый». «Нокс сказал, что из-за него вам с места сниматься пришлось». «Так и есть», — вздохнула косуля. «К нам рейдеры волка пришли за данью. Не в срок, а просто. Ну и развлечься захотели. Ахилл чуть жив был, но за меня вступился. Одного бандита убил, и словно лучше ему стало. А потом и других двух. Того. «И снова лучше ему стало», — мгновенно побледнела Дукуна. «Словно второе дыхание получил», — честно ответила косуля. «До боя еле ноги волочил, а после разве что на месте не скакал». Валентина покачнулась и медленно по стеночке опустилась на табуретку. Женщине стало нехорошо, но она продолжила задавать вопросы. «А где нашли его, знаешь?» «Так у Лысой горы и нашли», — просто ответила косуля. «Там трясло и громыхало сильно накануне. Вот мужики и пошли посмотреть, что стряслось. Там и нашли его чуть живого. Сам тощий, а тело в буграх все». «В буграх», — эхом повторила Дукуна. «Из горы вышел в громах и молниях, да за правое дело вступился на грани смерти». «Ярма!» Крик оказался настолько неожиданным, что девушка вздрогнула. С грохотом распахнулась дверь, за которой стоял Ярма. Позади парня стояла с мечами в руках пара воинов. «Беги до сторожки», — быстро произнесла Валентина и начала собирать вещи по всей избе. «Со всех ног беги. Скажешь Дитрусу, что нужно вернуть безымянного, если он еще жив. Если помер уже, то пусть тело тащит с горы. Может, сможем его вернуть. Я следом пущусь, как смогу, быстро. И еще». Тут Дукуна ненадолго задумалась. «Скажи, чтобы любой ценой его защищал, пока я не приду. Авось простит нас за глупость и недоверие. Кто ж знал?» Сторожка лесного народа. Дитрос привычно расставлял воинов для финальной стадии испытания. На душе у него было погано. Смешались вместе неприятные предчувствия и нежелание следовать укладу племени. Чужак был опасным. Дитрос никогда не встречал таких опасных людей. А повидал он немало. И рейдеров видел, и вожаков их. Уклад требовал убить безымянного. Никто из нормальных людей не мог вернуться с горы. А кто вернулся, тот не человек, а подстилка хозяйская. Тварь из горы убить было невозможно. Старики рассказывали, что когда-то устраивали походы против тварей. Тогда деревня вдвое больше была. Ни один из воинов так и не вернулся. А безымянные возвращались. Иногда даже с добычей. Камни тащили, вещи, но ни разу не принесли голову твари. В этом и был смысл испытания. Не могут безымянные хозяйских тварей трогать. И те их не трогали. Но этот чужак был другим. Дитрос это чувствовал, но в нормальные слова свои ощущения превратить не получалось. Противоречие раздражало. Ахилл не похож был на человека, который будет кому-то служить. Ни своей волей, ни по принуждению. За ним хотелось идти в бой. Хотелось выполнять его приказы и понимать, что сражаешься за правое дело. Вместо этого Дитрос расставлял бойцов и проверял сектора обстрела. Сам того не заметив, воин прощался с каждым из своих подчиненных, словно готовил их к последнему бою. Ахилл был страшен в бою. В нем кипела такая жажда убийства, которая недоступна обычному человеку. Дитрос был уверен, что от смерти его спасло сегодня только желание чужака говорить. И люди за его спиной. Деревенские, которых он защищал. Безымянные так не делали никогда. В лучшем случае использовали людей как живой щит, а то и сами убивали, когда присоединились к рейдерам. Людская молва об их зверствах долетала и в их леса. «Дядька Дитрос!» — нарушил тишину звонкий крик, и внутри у воина все оборвалось. В голове лихорадочно заметались мысли. «Деревня? Чужаки? Нападение?» «Дядька Дитрос!» «Что стряслось в деревне, Ярма?» — быстро спросил воин. Мальчишка без сил рухнул на траву и впервые на памяти Дитроса не мог произнести ни слова. «Но!» «Хорошо все в деревне!» Чуть отдышавшись, ответил пацан, и воин едва не сел рядом с ним на траву. «Меня Дукуна к тебе прислала! Она скоро придет!» «Зачем?» Тут же насторожился воин. «А мне почем знать?» Пожал плечами пацан. «Велел тебе передать, чтобы ты безымянного вернул!» «Так он погиб, наверное, уже!» произнес Дитрос. Времени действительно прошло уже достаточно много. Дойти до вершины горы точно хватило бы. «А если помер?» В точности копируя интонацию Дукуна, ответил Ярма. «То пусть тащит его тело назад. Если же нет, то пусть защищает безымянного всеми силами. Авось простит нас за глупость и недоверие». «Быть не может», — враз охрипшим голосом прошептал Дитрос. «Это я не знаю», — улыбнулся пацан. «Передать чего надо? Или я с вами могу пойти?» «Дуй в деревню», — выдал мальчишке подзатыльник Дитрос и развернулся к лесу. «Идем на гору». Полтора десятка бойцов шевельнулись на своих местах. На деревьях, за стволами и в неприметных ямах. Только сейчас Дитрос сам осознал, насколько серьезно он готовился к бою. и какой ужас ему подсознательно внушал Ахилл. Подчиненные не задавали вопросов, хотя все знали, чем может обернуться такая вылазка. Просто бойцы понимали, что Дукуна не станет поднимать панику попусту. Разговор командира с Ермой они тоже слышали. «Я вперед пойду», — спокойно произнес Анар. Парень жил бобылем, родителей у него давно не было. Возражать никто не стал. Опытные следопыты прятали глаза. Парень сам подписался на роль смертника, уберегая от этого остальных. 30 метров, — хлопнул его по плечу Дитрос. «Дальше не уходи. Если что, возвращайся к нам». Группа двинулась вверх по склону. Лесовики ловили каждый звук и старались двигаться максимально тихо. О реакции местных тварей на звук им рассказывали с самого детства. Первый километр прошли без проблем. Так далеко они еще никогда не забирались. Не факт, что и деды-прадеды ходили дальше. Анар скользил впереди от камня к камню, а остальные напряженно следили за силуэтом разведчика. В какой-то момент парень неожиданно замер, а потом начал медленно подниматься в полный рост. «Беги!» — зло прошипел Дитрос и силой ударил кулаком по камню. «Назад беги, дурак!» Анар с минуту стоял неподвижно, а потом обернулся к отряду и призывно замахал руками. На лице разведчика при этом было очень странное выражение. «Вперед!» — коротко приказал Дитрос и первым сорвался с места. И первым добрался до бледного разведчика. В этом месте на склоне была глубокая складка. Содержимое этой складки вызвало у опытного следопыта ступор. «Быть того не может!» Все углубление было залито черной кровью. Повсюду валялись здоровенные тела чешуйчатых тварей. Жители леса никогда не видели их вблизи живыми. Про мертвых и говорить нечего. «Это невозможно!» — растерянно произнес кто-то из бойцов. «Так же не бывает, парни, верно?» «Там!» — поднял дрожащую руку Анар. Только сейчас он начал понимать, на что подписался. Люди проследили за направлением и повернулись к уродливой россыпи камней. Она стояла в тени большого валуна и не особо бросалась в глаза. «Это головы!» — потрясенно произнес кто-то из парней. «Это головы всех этих тварей! Он сложил из них пирамиду и ушел! Просто ушел дальше!» «Дитрос!» — хрипло произнес Анар. «Кто этот безымянный? Это его мы должны были убить!» В глазах опытных бойцов застыл тот же вопрос. Никто из них не мог представить себе существо, способное на такое. «Идем дальше», — твердо произнес Дитрос. «Раз он собрал голову вместе, то точно выжил. Дукуна приказала его найти и защитить». Пара бойцов нервно рассмеялась, но Дитрос не стал их осаживать. Сам он находился в таком же точно состоянии и своих людей очень хорошо понимал. Путь до вершины горы занял всего 20 минут. Последнюю сотню метров отряд уже не скрывался и бежал вперед на всей скорости. Впереди слышался рев твари и грохот боя. У края большого кратера полтора десятка мужчин оказались почти одновременно. «Чтоб я сдох», — произнес Дитрос.